Именно и хотелось узнать князю Голицыну. Об них-то и желал он получить точные сведения от пленницы. Замечательно, что, хотя из бумаг, захваченных в Пизе, и видно было, что принцесса называла Пугачева своим братом, хотя об этом и писала Голицыну сама императрица, но на этот предмет ни при первом допросе, ни при последующих не было обращено никакого внимания. О Пугачеве не спросили пленницу. Когда она кончила рассказ о своих похождениях, князь Голицын спросил ее: «Вы должны сказать, по чьему наученью выдавали себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны?» «Я никогда не была намерена выдавать себя за дочь императрицы», — твердо отвечала пленница. «Но вам говорили же, что вы дочь императрицы?» «Да, мне говорил это в детстве моем князь Гали, говорили и другие, но никто не побуждал меня выдавать себя за русскую великую княжну. И я никогда, ни одного раза не утверждала, что я дочь императрицы. Правда, иногда в разговорах с князем Лимбургом, с князем Радзивиллом и другими знатными особами, которым я рассказывала о странных обстоятельствах моего детства, они говорили мне, что напрасно я скрываю свое происхождение, что им, наверное, известно, что я рождена русской императрицей. Но каждый раз, чтобы отделаться от подобных расспросов, я шутливо отвечала: «Да принимайте меня за кого вы хотите. Пусть буду я дочь турецкого султана или персидского шаха или русской императрицы, я и сама ничего не знаю о своем рождении». Некоторые из знатных особ даже письменно спрашивали меня, действительно ли я русская великая княжна, но я отвечала им, что не знаю, кто были мои родители. «Отчего же слухи о вашем происхождении от императрицы распространились с тех пор, как вы приехали в Венецию, и еще более усилились, когда вы поселились в Рагузе?» — спросил князь Голицын. «Не знаю», — отвечала пленница. «Но в самом деле эти слухи особенно распространились с тех пор, как я приехала к князю Радзивиллу в Венецию. Может быть, это произошло от того, что сопровождавший меня из владений князя Лимбурга Венецианскую республику его гофмаршал барон Кнор, несмотря на неоднократные мои запрещения, в разговорах со мной давал мне титул высочества. В Рагузе молва о том, что я дочь императрицы Елизаветы Петровны, распространилась еще более. Я даже просила сенат Рагузской республики принять с своей стороны надлежащие меры против распространения такой опасной для меня молвы». Голицын показал ей взятые у ней завещания Петра Великого, Екатерины I и Елизаветы Петровны, а также тот манифестик, который посылала она из Рагузы Карлову. «Что вы скажете об этих бумагах?» — спросил он. «Это те самые документы, что были присланы ко мне при анонимном письме из Венеции 8 июля 1774 года. Я говорила вам о них», — сказала принцесса. «Кто писал эти документы?» «Не знаю». «Кто прислал их к вам, как вы предполагаете? На кого имеете в этом подозрение?» «Не знаю». «Кто мне прислал анонимное письмо и эти бумаги? Я готова присягнуть, что почерк, которым писаны они, мне совершенно неизвестен. Больше ничего о них не знаю и сказать не могу». «Послушайте меня», — сказал добрейший князь Голицын. «Ради вашей собственной пользы скажите мне все откровенно и чистосердечно. Это одно может спасти вас от самых плачевных последствий». «Говорю вам чистосердечно и с полной откровенностью, господин фельдмаршал», — с живостью отвечала пленница. «И в доказательство чистосердечия признаюсь вот в чем. Получив эти бумаги и прочитав их, стала я соображать и воспоминания моего детства, и старания друзей укрыть меня вне пределов России, и слышанные мною впоследствии от князя Гали в Париже, от разных знатных особ, в Италии, от французских офицеров и от князя Радзивилла, относительно моего происхождения от русской императрицы. Соображая все это с бумагами, присланными ко мне при анонимном письме, мне действительно приходило иногда на ум, не я ли в самом деле то лицо, в пользу которого составлено духовное завещание императрицы Елизаветы Петровны. А относительно анонимного письма приходило мне в голову, не последствия ли это каких-либо политических соображений? С какой же